новости из внешнего мира иногда доходят до выздоравливающего. Например, в гостиной состоялось специальное собрание Пельмутеровского семинара. Это группа неопределенного состава. Постоянными членами являются только Гермиона Перльмутер и Гамбургер. В остальном семинар собирает тех, кому вовремя не удалось скрыться. Мадам Перльмутер ловко выбирает момент, обычно после обеда, когда одолевает сонливость и еще никто не оживил телевизор. Разговоры становятся беспредметными, потом совсем затихают. И вдруг с девичьей непосредственностью она роняет, как бомбочку. Что же это все-таки такое идолопоклонство? Что мы понимаем под псевдоинтеллектуальным? Что есть еврейский художник? И озирается с видом умненького ребенка, жаждущего новых знаний. Тем не менее, кто-нибудь предлагает ответ. Еще кто-то его уточняет. Гамбургер дополняет, и семинар начался. «Давайте составим кресло в кружок», — с обаятельной улыбкой говорит мадам Перльмутер, «и провентилируем этот вопрос». Блум, навестивший меня во время болезни с коробочкой шоколадок, который сам же и съел по ходу дела, рассказал о вчерашнем семинаре, какова роль поэта в период смуты. По его словам, он остался только из-за того, что у Гермионы роскошные груди. Прошу заметить, что говорит он о полной приземистой женщине с короткими бурундучими лапками, которая одевается, как Шерли Темпл, в платье без талии с атласными кушаками и носит черные блестящие туфли с перепонкой и бумажные носочки. Длинные черные курчавые волосы она стягивает на затылке бархатной лентой, совершенно оголяя круглое лицо. На этих семинарах она любит выступать в роли жертвы, с болезненной радостью выслушивая раздраженные, а порой и гневные отповеди, которые сама же и провоцирует. Выступит с каким-нибудь нелепейшим, недоказуемым заявлением. И когда ее начинают опровергать, писклявым голосом отвечает: «Об этом я ничего не знаю и едва ли желаю знать, как говорил мой братец». Иногда ее доводит до того, что она вцепляется коготками себе в волосы, закидывает круглую голову и спрашивает у потолка, откуда на нас, несомненно, взирает афорист-братец: «Почему надо извращать каждое мое слово?» Однажды я вдруг сказал Гермионе, что ее интеллектуальные претензии подвергают опасности весь мой пищеварительный тракт и вызывают зубную боль. Ее же боль, казалось мне в то время, принимает характер сладкого мучения. «О-хо-хо», — сказала она, «и все же не думаю, что она меня любит». А тема вчерашнего семинара, по причинам, которые я изложу впоследствии, меня порядком заинтересовала. Жалею, что не мог присутствовать. Блум, конечно, был занят лишь грудями Гермионы. Как же мне хочется опять оказаться в списке самостоятельно ходящих. Кое-кого из моих друзей забавляет мое усердие. Они видят меня, склонившегося над столом, а вокруг забракованные обрывки рукописи, смятые шарики мыслей.